Глава 9. Возвращение домой. Первым делом открываю меню и смотрю, кем же я все-таки стала. Старлайт, адамантовый владыка Гаргуни, 244 уровень. Увидел я свою новую ипостась, после чего сразу же вернулся к бою, ибо он еще не был закончен. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, когда я ушел в эволюцию, но, видимо, совсем немного. Ведь сейчас я имел радость лицезреть удивленное лицо демонической формы Танатоса, который смотрел на меня с выпученными глазами и, скорее всего, не верил в происходящее. Магической клетки вокруг меня уже не было. И, к моему удивлению, сейчас гильдмастер заблудших душ в своем демоническом обличии уже не казался мне таким уж большим. Что могло говорить только об одном, я не уступал ему в росте. «Ну как?» Вопрос, скорее всего, был риторическим и не требовал от меня ответа. Нужно пользоваться моментом. Пока повелитель Ересиарха в замешательстве, я активирую воздушный рывок и, подлетев к нему, наношу диагональный удар с включенными магическими когтями, которые благодаря новой эволюции претерпели некоторые изменения. Длина их стала намного больше, примерно в два раза. При этом в активированном состоянии они стали практически прозрачными, словно стекло, и имели голубоватый оттенок. Надо отдать должное. Танатос успел быстро среагировать и защитился от моей атаки своей сферой. Вернее, не так. Он попытался защититься своей сферой, но когда мои когти вонзились в магическую материю его защиты, то они просто разрезали ее, словно горячий нож масла. Вцепившись свободной рукой в появившийся разрез, я потянул лоскут магической материи на себя, после чего резко дернул его в сторону, к чертям отрывая его от сферы. Вижу испуганное лицо Танатоса, а спустя секунду чувствую боль у себя в спине. Поворачиваю голову назад и вижу костяной гарпун, застрявший у меня в коже. Спокойно вырываю его и откидываю в сторону. В этот раз он не смог сильно войти в мое тело, лишь немного поцарапал. Активирую магический щит и залезаю в сферу к Танатосу, которую он тут же рассеивает, резко взмывая вверх. Улетев от меня на приличное расстояние, он становится рядом с девушкой-демонологом и что-то ей говорит. Гвен кивает ему, и бой загорается с новой силой. Спустя какое-то время. Несмотря на то, что я получил новую форму, сражаться с двумя сильными и опытными магами было очень тяжело. Они хорошо работали в паре, страховали друг друга, не давая мне убить хотя бы одного из них. В промежутках между активными действиями я открывал меню умений, чтобы хотя бы немного понять, кем стал. Первое, что увидел в списке — навык броня адамантовой горгульи улучшенная. Навык давал мне просто невероятные резисты ко всем типам урона, как магическим, так и физическим, а также полный иммунитет к яду, параличу и кровотечению. Также меня становилось втрое сложнее замедлить, уронить и контузить. Этот навык заменил существующий, прочную демоническую шкуру и уже не раз успел выручить меня конкретно в этом бою с демонологами. С ним я перестал бояться костяных гарпунов, трезубцев, которые кастовала Гвен, и можно было не особо переживать за свою спину. Дальше шло умение «Вызов адамантовых горгулей», которое не относилось к какой-либо магии, а было уникальным умением этой формы. На данный момент я мог вызвать 7 адамантовых горгулей 80 уровня, которые изрядно успели помотать нервы моим соперникам, ибо, как и я, обладали навыком броня адамантовой горгулей. Магия, кроме хаотической, плохо работала против них, и убивать этих тварей демонологам было не очень удобно, учитывая, что я и сам не бездействовал и закидывал по откату различными заклинаниями. Переломным моментом в нашем сражении стала смерть Гвеневер. В очередной раз, атакуя своих врагов, неожиданно для них я рванулся в лобовую атаку, и вместо того, чтобы пальнуть по демонологам боевым заклинанием, скастовал кому на подручную гильдмастера заблудших душ. Заклинание Школы Разума, усиленное прокачанной инкубской обилкой, да, они не пропали, заставило девушку потерять сознание, и она начала падать. Я же, в свою очередь, ринулся на Танатоса, и то заклинание защиты, которое он заготовил для Гвеневер, ему пришлось потратить на себя, а девушку сгрызли мои подручные. «Ну вот теперь мы остались один на один!» — крикнул я повелителю Ересиархов, хотя на самом деле лукавил. Под моим руководством были еще 5 неубитых горгулей, плюс ко всему я мог призвать себе в помощь еще и Феникса. «Этот бой мною проигран!» Танатос тяжело вздыхает, и его демоническое обличие начинает рассеиваться. К концу нашего сражения он успел неслабо потрепать его, поэтому, когда к нему вернулся человеческий облик, вид у повелителя Ересиархов был неважнецкий. Все его лицо покрывали многочисленные ушибы и ссадины, одежда во многих местах разорвана или сожжена, плюс ко всему повсюду виднелись кровоподтёки и раны. «Но это вовсе не значит, что я проиграл войну!» На его лице появилась зловещая улыбка. Таната щелкает пальцами, и рядом с ним открывается портал, из которого вылетает Алисия. Странно, почему она всего 90 уровня? На момент нашей последней встречи ее уровень был куда больше. Так, стоп, подождите-ка, неужели они... «Делаю тебе последнее предложение!» Танатос подхватывает девушку на лету, чтобы она не упала, и проводит ладонью по ее заплаканному лицу. «Прошу, не надо!» Слезы ручьями текут из ее глаз. «Это последняя моя жизнь! Молю, пощади!» У девушки-демонолога начинается истерика, и она пытается вырваться из его рук, но у нее это не выходит. «Все зависит от решения твоего демона», — спокойно отвечает он Алисии, и она наконец-то замечает меня. «Старлайт, это ты?» Она удивленно смотрит на меня, и я киваю. «Но что? Почему ты теперь такой?» До меня не сразу доходит суть ее вопроса, но когда я осматриваю себя, то понимаю, что она хотела сказать. Во время боя у меня не было свободного времени, чтобы как следует осмотреть себя. Единственное, что знал, я теперь не ниже, а может даже выше Танатоса в его демонической ипостаси. Я внимательно оглядел себя с ног до головы, вызвав специально для этого небольшой пласт воды, чтобы посмотреть свое отражение. Ну а что, мне нравится. Сейчас я действительно очень похож на настоящего демона. Ростом примерно около 4 метров. Имел мощное тело, полностью покрытое черной броней, которая, по сути, была моей кожей. Крепкие ноги на манер сатира заканчивались не копытами, как это было в форме беса, а мощными когтями, которые с помощью обилки становились такими же, как на руках. Они, как и все тело, тоже покрыты горгульей броней, а также имели дополнительные наросты в виде пластин на бедрах и голенях, которые наверняка еще больше увеличивали мою защиту. Мощные руки длиннее, чем у человека, и тоже защищены специальными пластинами. Верхние образовывали что-то вроде наплечников, а нижние напоминали по строению наручи. Ко всему этому прилагалось стройное оружие в виде огромных когтей, которые при включенной обилке становились еще больше. За спиной имелись 4 крыла на манер летучей мыши. Ну и дополняло образ грозного демона голова с массивной нижней челюстью, светящимися желтым огнем глазами и 2 рогами, загнутыми вверх. Чуть не забыла, теперь у меня еще и хвост. Если честно, я его не сразу заметил, и первую половину боя вообще не обращал на него никакого внимания, пока инстинктивно не отмахнулся им в момент атаки Танатоса. Кстати, хоть я его и не сразу заметил, но все равно мой новый хвост просто шикарен. Длинный и мощный, он заканчивался приличных размеров набалдашником, который я мог использовать как огромный молот. Правда, случай, чтобы опробовать подобный прием, мне так и не представился. «И долго ты будешь заниматься самолюбованием?» От созерцания своей красоты меня отвлек раздраженный голос Танатоса. «Ах да, я забыл. У нас же вроде сейчас какой-то драматический момент». Убираю пласт воды и сразу же использую хаотическую подмену, меняясь с Алисией местами. За моей спиной девушка истошно начинает орать, но ей я займусь позже. Оказавшись рядом с повелителем ересиархов, обвиваю его тело своим хвостом, словно удавом, и активирую магические когти. Отдаю приказ горгульям поймать девчонку, а сам выпрямляю указательный палец и подношу его к горлу Танатоса. «Не выиграл войну, говоришь?» Зловещая улыбка появляется на моем лице. Я сильнее сдавливаю хвост, слыша хруст костей гильдмастера заблудших душ. «Нет, не выиграл». Он продолжает все так же злобно улыбаться, и это мне очень не нравится. «Тьма, что он задумал?» «Убьешь меня, и я снова возражусь. Корабль полностью очищен от пиратов, поэтому мне никто не помешает покинуть его. Из его горла вырвался едкий смешок. «Эта тварь убила всех пиратов?» От злости я не рассчитываю силу и сдавливаю, да так, что у него ломается позвоночник, но треклятая улыбка все равно не покидает его губ. «Я продолжу тебя убивать, вплоть до того момента, пока ты не умрешь окончательно», — говорю я ему и лечу в сторону корабля, чтобы после возрождения застать его там и снова убить. «Я так не думаю». Его слова срываются на хрип. Танатос поворачивает голову в сторону девушки, которую держат мои горгули. Я слышу щелчок пальцами. А в следующую секунду голова Алисии взрывается кровавыми ошметками. «Возвращайся на свой план, демон!» Слышу я последние слова Танатоса перед тем, как мир передо мной выворачивается наизнанку и взрывается мириадами ярких красок. Закрываю глаза, а спустя миг оказываюсь в до боли знакомой пещере. В голове крутится лишь одна мысль. «Как же я налажала!» «Долго же тебя не был!» Харнаэнэй запнулся на полуслове. Скорее всего, дымка, в которой я появился, рассеялась, и он увидел мое новое обличие. Сам он тоже стал сильнее, сейчас 195 уровня, но до меня не дотягивал. Арнейней, конечно, становился сильнее за счет поглощенных душ, но в плане опыта ему до меня далековато. Кстати, раз уж я вспомнил про статы, воспользовавшись замешательством инкуба, быстренько открыл меню характеристик. Сила – 204, ловкость – 142, интеллект – 243, интуиция – 80, удача – 15, здоровье – 194, выносливость – 168. Ох ты ж, ёшки-матрёшки! Я закрыл меню и снова его открыл, но ничего не изменилось. У меня действительно 200 с хвостиком силы и почти столько же здоровья. Также порадовал показатель выносливости. А вот остальные статы совсем не изменились, что неудивительно. Понятно, значит, первой в списке эволюции была силовая, или я бы даже сказал танковая форма. Интересно, а я могу посмотреть, какой у меня вообще был выбор? Быстренько проматываю логи и нахожу нужную информацию. Так, стоп. Нехотя отрываю свое внимание от эволюции и перевожу взгляд на инкуба, который буквально сверлит меня глазами. «Ты достал, что я просил?» «Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки». Даже его аура сейчас выражала только спокойствие. Оставалось лишь позавидовать его стальным нервам. «Нет», — спокойно ответил я, смотря инкубу в глаза. Он тоже мог читать мою ауру, поэтому скрывать свои чувства от него бесполезно. Сейчас я тоже спокоен, потому как уже не боялся его. «Жаль, очень жаль. Магия перемещения могла быть очень полезна нам». «Интересно, что бы он мне ответил, если бы я явился сюда тем слабым демоном, которым был вначале? Вряд ли бы он говорил нам». «Давай перейдем сразу к делу». Я решил не тянуть быка за рога. «Предлагаю тебе сотрудничество. Вместе мы смо...» Делаю воздушный рывок, на лету активирую магические когти. Наношу мощный удар наискосок, но инкуб уклоняется и кидает меня каким-то заклинанием магии хаоса. Успеваю активировать щит, и он гасит весь урон, который должен был войти в меня. Смотрю на свои показатели жизни, маны и выносливости. Хитпоинтов. 6555. Маны. 4785. Выносливости. 3920. Если показатели маны с момента превращения в горгулью у меня не увеличились, то хитпоинты и выносливость претерпели серьезные изменения. «Постой!» Демон взлетает и оказывается практически под потолком своей пещеры. «Тебе в одиночку не одолеть, владык хаоса, но вместе у нас может получиться!» Кидаю в него хаотическое огненное копье, а заодно призываю горгулий. Устремляюсь за ним, используя несколько воздушных рывков подряд, но Харнейне оказывается вертким демоном, и ему удается избежать моей атаки. К нему подлетает горгулья, но он использует кольцо хаоса с примесью какой-то другой магии, и большая часть призванных мною существ умирает. Оставшуюся каменную тварь он добивает в рукопашную. По его ауре вижу, что он начинает злиться. «Ладно, ладно, я просто решил проверить твои силы». Говорю я практически правду и деактивирую магические когти. Демон, недоверчиво глядя на меня, спускается вниз. На демоническом плане появился еще один князь. И теперь их стало четверо. Воин за власть стало больше, но нам это на руку. Вот, смотри. Инкуб подходит ко мне, и в его руках появляется полная карта демонического плана. Ты уже был у Сагароса. Его владение тут. Демон указал на земли желтого цвета, в центре которых нарисован улей с подписью «Кузница желаний». Здесь, он указал на другой участок, земли Цербероса. Земли нынешнего хозяина плана помечены красным. Земли Ульфаруса тут. Харнайней снова указал на карту, участок которой закрашен синим цветом. Но и земли последнего тут. Небольшой клочок земли был практически на самом краю карты и имел зеленый цвет. «Сейчас ты по силе практически равен ему, а с моей помощью мы точно сможем победить». Договорить я ему не дал. Как только понял, что смогу достать инкуба, моментально среагировал и скрутил его своим хвостом, после чего без промедления воткнул в его шею магические когти. «Но почему?» Спросил он, и из его шеи брызнула кровь прямо мне на лицо. «С самого начала мне все твердят, что демонам нельзя верить. И что обман их сущность». Честно ответил я ему, смотря за тем, как его жизнь медленно угасает. «Ты...» Инкуб сплюнул кровь. «Сможешь многого добиться». Наконец договорил он, и на его лице появилась улыбка. С ней на устах он и умер. Душа Харнайне успешно поглощена. Вы стали сильнее. Душа демона оказалась просто невероятно вкусной. А уж про прирост к статам и вовсе молчу. Также за инкубы дали сразу несколько уровней и опыт, и я решил потратить на прокачку 10 СП магии разума. Положив мертвое тело Харнайнея на пол, я при помощи магии земли создал под ним небольшое углубление, после чего соединил пласты земли, тем самым похоронив там демона. Осмотрев пещеру, пожал плечами. Делать тут мне уже нечего, поэтому я решил отправиться в зеленые земли, принадлежащие самому слабому, по словам инкуба, демоническому князю этого плана. Интерлюдия. Владыка демон. Тариинская империя. Цитадель света. В большом и светлом зале, находящемся на вершине самой высокой башни, она носила название «Башня Солнца», в цитадели света царила напряженная и давящая атмосфера. «Кто первым возьмет слово?» Первым нарушил тишину в зале верховный магистр Глориус. «Позвольте мне», — сказал один из рыцарей, сидящих за круглым столом, и, получив утвердительный ответ, поднялся. «Первое, с чего я хочу начать свою речь, это задать присутствующим вопрос о том, помнят ли они события, произошедшие около полугода назад, которое называлось «Марш нежити», — спросил присутствующих здесь людей рыцарь по имени Тайрон. «Конечно, помним. Никто из нас не страдает потерей памяти. Также мне помнится, что именно ты вызвался урегулировать этот конфликт». Голоса взял статный мужчина лет 40, одетый в добротные тяжелые доспехи ярко-красного цвета с многочисленными ставками оранжевого и желтого цветов. «Так и есть. Я справился с этой задачей», — спокойно ответил Тайрон. «Но, видимо, не так хорошо, как от тебя требовалось», — усмехнулся рыцарь в черных доспехах по имени Алистар Алый Феникс. «Алистар», — в разговор вклинился Глориус. «Когда наступит твоя очередь, мы с радостью тебя выслушаем. А сейчас будь добр, послушай сира Тайрона и не мешай ему». В словах верховного магистра звучала сталь. «Извините, верховный магистр». Рыцарь склонил голову. «Продолжу. Я убил всю восставшую нежить, но мое внимание привлек один из скелетов, который действовал не как вся остальная нежить. Леонард, который тоже принимал участие в тех событиях, был полностью со мной солидарен. Впоследствии он еще не раз встречался с этой нежитью, и из тех отчетов, которые я вам предоставлял, становилось понятно, что эта тварь постоянно видоизменяется. Или, правильнее будет сказать, эволюционирует». В зале послышались перешептывания. «Я упомянул об этом не просто так. Из недавних отчетов моих разведчиков стало известно, что некий субъект по имени Альканор начал массивное вторжение в наши земли. Под его предводительством находится огромная армия нежити, плюс ко всему у него есть 3 генерала, которые по силе практически равны нам». Рыцари, сидящие в зале, снова начали негромко переговариваться друг с другом, из-за чего в помещении стало немного шумно. «Ты всерьез так считаешь?» Из-за стола поднялся другой рыцарь по имени Бертран, наместник преисподней. «Ты реально считаешь, что какая-то там нежить по силе сравнится, скажем, со мной?» Глаза рыцаря аж пылали от злости. «Может, тебе они по силе и равны, но не смей сравнивать с ними меня!» Последние слова он произнес на повышенных тонах. «Может, тогда пойдешь и остановишь их?» Успехнувшись, спросил у него сир Тариан. «Да как ты смеешь, щенок, разговаривать со мной в таком тоне?» Рыцарь, чьи доспехи цвета вороного крыла, сделал несколько шагов в направлении Тайрона, но, услышав голос сзади, резко остановился и замер на месте. «Бертран!» Рыцарь, к которому обратились, повернулся и встретился с холодным взглядом верховного магистра. «Сядь, пожалуйста, на свое место. И впредь воздержись от подобных высказываний в адрес собрата по оружию». «Прошу прощения, верховный магистр». Мужчина в черных доспехах вернулся к своему месту и сел за стол. «Какова численность его войска?» «В отчете, который я получил несколько дней назад, говорилось о том, что в его распоряжении порядка 50 тысяч пехоты, 20 тысяч кавалерии, около 3 тысяч крылатых созданий и примерно около 50 уникальных боевых единиц типа колосс». «А каков нынешний уровень этого Альканора и его генералов?» «Сам Альканор, который имеет звание регент тьмы, 288 уровня, а его генералы 250 плюс», ответил верховному магистру Тайрон. «Тихо!» Глориус немного повысил голос, ибо в зале снова стало шумно из-за перешептывания рыцарей. «Чьи земли у него окажутся первыми на пути?» «Мои, сир». С места поднялась девушка, на вид которой от силы 20, и поклонилась верховному магистру. «Леди Сибилла», — Глориус ответил на поклон. «Берите себе в помощь Бертрана и Тайрона, и немедленно отправляйтесь в свои земли. Задержите подход армии нежити любой ценой. Надеюсь, мой приказ вам ясен». Он внимательно посмотрел на каждого из рыцарей. Леди Сибилла тоже была рыцарем. «Да, да, верховный магистр», — хором ответили они. «Тогда жду от вас отчеты каждый день и...» Глориус сделал небольшую паузу. «Можете пользоваться всем, что сочтете нужным», — холодно добавил он. «Вам нужно постараться как можно дольше задержать армию тьмы, пока мы не соберем основные силы, чтобы дать окончательный отпор и уничтожить этих тварей. Если дойдет до того, что в вашей жизни будет угрожать опасность, немедленно бросайте все и возвращайтесь в цитадели. Надеюсь, вам все понятно». «Да, верховный магистр», — снова хором ответили рыцари. «Тогда я больше не смею вас задерживать», — сказал Глориус. Рыцари покинули зал совещаний. «Где ты собираешься дать бой нежити?» Выйдя из зала советов, спросил у девушки Тайрон. «Я уже думала над этим, поэтому решила выбрать самый ближайший к месту вторжения замок. Цитадель серых псов», — ответила девушка, достав из инвентаря карту. «Слышал об этом клане». К разговору присоединился Бертран. «Это они специализируются на борьбе с высшей нежитью?» «Именно. С полгода назад они попросили выделить им земли под замок. Мне не было смысла отказывать им», — ответила девушка, показывая рыцарям место, где собирается дать бой армии тьмы. «Тогда не будем ждать. Поспешим туда. Нам нужно как следует подготовиться к предстоящему сражению». Тайрон, как всегда, сиял энтузиазмом. «Подожди, я открою портал. В саму цитадель у меня доступа нет, но есть точка привязки недалеко от нее. Девушка достала свиток и начала зачитывать слова заклинания. Спустя несколько секунд перед рыцарями появилась воронка портала серого цвета. Первым в портал зашел Тайрон, за ним последовал Бертран, и последним пошла Сибилла, после чего воронка закрылась и исчезла. Трое рыцарей оказались на небольшой каменной плите, на которой нанесены магические руны, светящиеся сейчас бледно-голубым, холодным светом. Плита находилась в самом центре большой поляны, которую со всех сторон окружали деревья. «Так, мы здесь». Девушка ткнула в карту пальцем, указывая на лес под названием «Лес ночных огоньков». «Я и забыл, что твои владения граничат с эльфийскими». В голосе Бертрана чувствовалась легкая неприязнь. «Ну, я бы не сказала, что граничит. Между моими землями и началом эльфийских лесов тянется серая полоса, поэтому длинноухий нечастый гость у меня». «Хм, ага, помню эту тему. Сами виноваты, что решили попробовать запретную магию». Бертран усмехнулся. «Мало того, что погубили чуть ли не треть леса, так там теперь еще и нежить постоянно шарится. Идиоты!» Рыцарь сплюнул на землю. «Ладно, не вижу смысла тут просто стоять». Он достал из инвентаря небольшой свисток и дунул в него. Звука никакого не последовало, но через мгновение перед рыцарем открылся портал бордового цвета, и из него вышел здоровый конь черного цвета с гривой, состоящий из огня. «Это кошмар?» — спросил у Бертрана Тайрон. «Хм, бери выше, это и хозяин». Рыцарь запрыгнул в седло, и конь, встав на дыбы, расправил демонические крылья, внешне похожие на крылья летучих мышей. «Не забывай, какой у меня класс, святоша!» Мужчина усмехнулся и пришпорил своего кошмара. Конь взревел и с места взмыл в небо, оставляя за собой огненный шлейф. «Показушник!» Глядя на удаляющуюся фигуру Бертрана, сказал Тайрон и тоже призвал свое ездовое животное. У него это величественный пегас. Оседлав своего белоснежного скакуна, он протянул девушке руку, но та лишь ухмыльнулась. «Хм, я сама». Сибилла прочитала слова какого-то заклинания, и за ее спиной появилась парочка демонических крыльев. «Повторю слова Бертрана, не забывай, какой у меня класс». Успехнувшись, девушка воспользовалась воздушным рывком и резко взмыла в небо. «Не забывай, какой у меня класс», — передразнил Тайрон леди Сибиллу и сира Бертрана. «Понабрали, блин, темных классов». Рыцарь погладил коня по загривку. «Полетели». Тихо произнес он, и священный пегас, расправив крылья на манер кошмара Бертрана, тоже с места взмыл в небо. Тайрону не нравилась компания, с которой его отправили. Сам рыцарь имел класс небесный Серафим, который отлично противостоял нежити, а вот двое остальных рыцарей имели прямо противоположные ему классы. Бертран был инфернальным командором, а Сибилла — королевой суккубов. Если рассматривать их классы по стандартным игровым системам, то Тайрон был сильно улучшенной формой паладина, Бертран — темным рыцарем с демоническими плюшками, ну а Сибилла — варлоком-суммонером, специализирующимся на призыве демонов. К Как ни странно, и Бертран, и Сибилла отлично могли противостоять нежити, хоть и имели темную направленность классов. «Не нравится мне все это, дружок. Ох, как не нравится!» Тихо произнес рыцарь и провел рукой по белоснежной гриве своего пегаса. Какое-то время спустя в клановом замке серых псов. О том, что именно их замок первым подвергнется атаке нежити, Алир Серый Волк, глава гильдии Серые Псы, знал уже как минимум неделю, поэтому последнее время занимался приготовлениями к предстоящей битве. Сделать нужно было многое, поэтому последние несколько дней гильдмастер провел без сна. Вид у него был неважнецкий. «Приветствую вас в моем замке, леди Сибилла!» Алир немного склонил голову. «Давай обойдемся без этого», — отмахнулась леди-рыцарь. «Ты сделал то, что я тебе просила?» «Да, только я не понимаю, зачем они вам?» Дело в том, что несколько дней назад леди Сибилла попросила, вернее, даже будет сказать, распорядилась доставить в замок 13 молодых дев, причем самым главным условием было, они должны быть девственницами разных рас. «Не твоего ума дело», — грубо ответила рыцарь, и, потеряв к Алиру всяческий интерес, пошла заниматься своими делами. «Бертран!» — позвала Сибилла рыцаря. «Пойдем отойдем в сторонку, мне надо с тобой серьезно поговорить». «Я собираюсь призвать Цербероса», — сказала она Бертрану, когда убедилась, что рядом никого нет, их не подслушивают. «Я так и знала». Рыцарь тяжело вздохнул, но словам ее удивлен не был. «Ты ведь помнишь, чем это закончилось в прошлый раз?» Он посмотрел девушке в глаза. «Потери памяти я не страдаю, но мы же справились». Сибилла с надеждой посмотрела в его глаза. «Да, но какой ценой?» Вспоминать ту битву Бертрану не хотелось, поэтому он усилием воли заставил себя отогнать те воспоминания, которые сейчас лезли ему в голову. «С того момента мы стали гораздо сильнее!» Рыцарь снова тяжело вздохнул, понимая, что переубедить ее не получится. «А ты не думаешь, что он тоже стал сильнее?» Сделал Бертран последнюю попытку вразумить ее. «Не сильнее нас!» Девушка сделала шаг в его направлении и, прижавшись к рыцарю, поцеловала его в губы. «Делай, что хочешь, но я в этом участвовать не буду. Поэтому все последствия на твоей совести». Бертран отстранил Сибиллу от себя и скрестил руки на груди. «Я согласна». Девушка даже не расстроилась его поведению. «Но мне потребуется твоя помощь, и отказ не принимается». Пока рыцарь не успел что-то ей возразить, Сибилла протянул ему пустую склянку из черного непрозрачного стекла. «Заполни ее своей кровью, а эту...» Она протянула ему вторую склянку. «Кровью твоего кошмара». Сибилла насильно всучила их ему в руки. «И последнее. Мне нужно, чтобы ты отвлек Святошу, и он мне не мешал. Это все, что я тебя прошу». Сибилла знала, что Бертран ей не откажет, поэтому была уверена, что тот сделает все, чего она от него просит. «Я все сделаю», — ответил он. «Но после этого боя мы больше не друзья». Больше не сказав ни слова, рыцарь повернулся и ушел, оставив Сибиллу в гордом одиночестве. Два дня спустя, поздний вечер. «Они идут!» Послышался чей-то голос на смотровой башне, и тут же по всей цитадели зазвучали тревожные горны. Надо отдать должное клану серых псов. После тревожного сигнала не последовало никакой паники, ибо каждый из воинов точно знал свою задачу. Бойцы стали занимать свои места и готовиться к предстоящему сражению. «Пора», — сказала девушка сама себе и быстрыми шагами пошла в сторону подземной тюрьмы, где сейчас находились нужные ей ресурсы — девушки. Оказавшись внутри, она скастовала заклинание телепорта и приказала одному из стражников вывести всех нужных ей девушек. Когда ее приказ был выполнен, Сибилла использовала массовый телепорт и спустя миг вместе с девушками оказалась на заранее подготовленном месте, недалеко от цитадели серых псов. «Прошу, отпустите!» Послышались первые мольбы, когда девушки увидели место, в котором очутились. Небольшая полянка полностью исчерчена магическими фигурами и рунами, а в самом ее центре красовалась большая пентаграмма, чьи линии сейчас светились холодным фиолетовым цветом. Не обращая на девушек, скованных кандалами, никакого внимания, Сибилла произнесла слова заклинания, и из раскрывшегося перед ней портальной арки появилось несколько демонов от 40 до 50 уровней. «Заводите их в пентаграмму», — приказала леди-рыцарь призванным тварям, и те беспрекословно пошли исполнять ее приказ. Плененные девушки начали истошно кричать, но Сибиллу это совершенно не волновало. Она продолжала заниматься приготовлениями. Достав из инвентаря кровь Бертрана, начала равномерно разливать ее по центральному кольцу пентаграммы, отчего та начала разгораться все ярче и ярче. Когда с этим занятием было покончено, девушка достала небольшой ритуальный нож и вылила на лезвие кровь из второго флакончика. Падая на клинок, кровь начинала шипеть и испускать неприятный запах. «Пора», — сказала Сибилла самой себе и уверенными шагами пошла в центр пентаграммы. «Прошу, пожалуйста, не надо!» По щекам девушек ручьями текли слезы. «Мисс, молю, пощи...» Договорить она не успела, ибо в ее сердце вошел нож. Подобным образом Сибилла поступила и с остальными девушками, после чего начала зачитывать слова заклинания. «Я обращаюсь к тебе, о владыка демонов Церберос! Откликнись на мой зов!» Громко произнесла леди-рыцарь, но ничего не произошло. «Странно», — подумала она и повторила свои слова, но эффект был такой же. «Ладно, тогда попробуем по-другому». «Я обращаюсь к тебе, о владыка демонов! Откликнись на мой зов!» Убрав имя конкретного демона, произнесла девушка, и центр пентаграммы ярко вспыхнул хаотическим зеленым огнем. Из появившегося портала вышел молодой паренек, одетый в темно-синее одеяние. «Старлайт?» Неуверенно прочитала Сибилла имя призванного демона, ибо раньше она о таком не слышала. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.